ведьму. Ты вдвое белее, чем он. Ты можешь сравнить только сливы цветок с душою тончайшей своей. Какое глубокое чувство заключено в этих строках, — восхищенно закричали все. Замечательно! Быть может, святые в пещерах луны твой белый соткали рукав, и ты, словно девы, грустящий платок, от слез все темней и темней. Прелестно, стыдливо, молчишь и молчишь. Кому ты поведаешь грусть? На западный ветер ложишься, устав, под сумраком темных ночей. Это стихотворение самое лучшее, в один голос заявили все, когда окончилось чтение. Если говорить об утонченности и оригинальности, я не возражаю, сказала Ливань. А если говорить о глубине мысли, оно, несомненно, уступает стихотворению царевны душистых трав. Суждение вполне справедливое, согласилась Танчунь. Феи реки Соосян присуждается второе место. Что касается княжича, наслаждающегося розами, то его стихотворение самое неудачное, сказала Ливань. Вы согласны с моим мнением? Мое стихотворение плохое, подтвердил Бао Юй. Ты совершенно права. Но только мне кажется, что стихи царевны душистых трав и феи реки Сяосян следовало бы сопоставить еще раз. «Не вмешивайся, все будет так, как я решила», — оборвала его Ливань. «Кто еще раз заведет об этом разговор, будет оштрафован». Бао Юю пришлось замолчать. «Отныне я назначаю собрание нашего общества на 2 и 16 число каждого месяца», — продолжала Ливань. «Раздавать темы и подбирать рифмы для стихов тоже буду я. Если на кого-нибудь и в другое время найдет вдохновение, можно устраивать дополнительные собрания, пусть даже ежедневно, я возражать не стану. Но 2 и 16 числа всем являться непременно». «Надо же дать нашему обществу название», — спохватился Бао Юй. «Слишком простое название будет банально», — заметила Танчунь. «Слишком вычурное тоже нехорошо». «Да, наше общество можно назвать «Бегония», поскольку мы начали сочинять первые стихи именно об этом цветке. Правда, это немного простовато, зато в названии отражается действительность». Предложение Танчунь не вызвало возражений. После этого все немного поболтали, выпили вина, поели фруктов, а затем разошлись. Одни отправились домой, другие к матушке Дзя и госпоже Ван. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Си Жень. Когда она увидела, что Бао Юй прочитал письмо и тотчас ушел вместе с Цуймо, она никак не могла догадаться, в чем дело. Потом появилась привратница с 2 горшками бегонии. Си Жень еще больше изумилась, стала спрашивать ее, откуда эти цветы, и та ей все рассказала. Си Жень приказала поставить цветы, попросила привратницу немного подождать в передней, а сама удалилась во внутренние покои. Там она отвесила 6 цяней серебра, взяла 3 сотни медных монет и, возвратившись обратно, сказала привратнице и сопровождавшей ее служанке: «Серебро отдадите слугам, которые принесли цветы, а медные деньги можете взять себе на вино». Женщины встали и, приветливо улыбаясь, поблагодарили Си Жень, но брать деньги не хотели. Только после настоятельных уговоров Си Жень они, наконец, согласились. «Кроме вас у ворот кто-нибудь дежурит?» — спросила их Си Жень. «Ежедневно 4 человека», — ответила привратница. Это на случай,